Глава 18. «Женька, не переживай, тебе понравится у Августа». Когда мы поднимались на лифте в ту квартиру, что я покинул всего несколько часов назад, Лукас в очередной раз почему-то решил, что меня требуется приободрить. Но я не переживал, а наоборот радовался. Мое запястье ощущало тяжесть и, как ни странно, тепло его подарка мне. Мобильный был окончательно отключен, и я уже не мог дождаться, когда снова увижу его. Вздохнул. Похоже, я совсем пропал. Сердце снова стучит, как ненормальное. Наваждение, которое невозможно прогнать, невозможно от него избавиться, и уже совсем невозможно без него жить. Август, добрый вечер. Лукас, как самый старший, первым пожал руку отворившему дверь хозяину квартиры. Мы все в сборе. Добрый вечер. Мой босс и мое персональное наваждение, как всегда, был великолепен. А разве кто-то мог в этом сомневаться? Джинсы, черная майка, простой выбор одежды, как и у всех, только совсем непростой хозяин. Его синие глаза мгновенно нашли меня, стоявшего позади всех, и улыбнулись персонально своему непослушному Женьке, как и всегда, после громкого и ускоренного стука, заставив остановиться мое сердце. Он тепло поздоровался с каждым, каждого впустил в свой дом, и только моей спины он коснулся совсем легонько, но так, чтобы я знал. Он снова рядом. Снова все контролирует и снова безумно рад мне. «Так что же у нас будет на ужин?» – громко спросил Лукас, достигнув дивана, где мы уже не раз. «А вы знаете, шеф!» – вдруг Лукас решил пошутить. «Мы боялись, виновник торжества передумает по дороге. Такой бледный и молчаливый, очевидно, он очень боялся ехать сюда. Смущение оказаться у самого Августа Доли дома. Это очевидно». «Смущался, говоришь?» Мой бог повернулся ко мне, и так, чтобы видел только я, заговорщицки улыбнулся. «Не стоит, уверяю тебя. У меня дома совсем не страшно». Я покраснел. «Нет, конечно, с одной стороны, это и вправду может показаться веселым. Наш с ним небольшой секрет. Но с другой, Август явно подначивал меня. Пойдем, я покажу тебе свой кабинет. Там много интересных книг». Вроде бы сказал просто, но я же знал, зачем он меня туда зовет. «Простите, может быть, немного позже». Я даже как-то проворчал в ответ и мгновенно пожалел об этом. «Я с удовольствием посмотрел бы на ваш кабинет», — моментально отозвался вездесущий Джина. «Черт, зачем я опять так?» — беспомощно посмотрел на своего босса, наивно полагая, что он выберет итальянца. «Но он же не зря, мой бог». Август все понял и отреагировал не в пример глупому мне. «Джина, ты там уже был. Вы пока разбирайтесь с едой и все подключайте, а я покажу Евгению кабинет. Заодно мы обсудим один вопрос по проекту. 10 минут, не более. Давайте, ребята». «Не вопрос, шеф», — отозвался Лукас, сразу же взяв организацию домашнего корпоратива и девчонок под свое руководство. «Мне же только и осталось, что под усмешку моего бога проследовать вперед него в указанном им же направлении. Будто бы я не знал, куда идти». Но как только мы оба переступили порог его делового убежища, мой начальник закрыл дверь на ключ и невозмутимо произнес: «Я всего лишь хотел поприветствовать тебя должным образом, но не при всех». «Да что же это такое? Почему его присутствие последнее время доводит меня до безумия?» Еще не успев обернуться, резко подошел к своему богу и, подтянувшись к его губам, впился в них с такой жаждой, словно мы не виделись несколько лет. Он даже не сразу понял, что происходит. Конечно, такие пламенные поступки можно ждать только с его стороны. Но что же делать мне, если я и в самом деле совсем сошел с ума? После буквально секундного замешательства Август сомкнул свои руки на моей тщедушной спине и прижал к своему превосходному телу. «Женька, ты... подожди, глупый. Женька...» На этот раз он сопротивлялся мне. «Он, а не я! И это было невероятно!» «Женька, ребята нас будут ждать. Давай чуть позже». Как-то слабо и неправдоподобно попытался протестовать он. «Нет, это уже мой обезумевший рык. Сейчас я хочу тебя прямо». Я сам запустил руки под его майку и мгновенно ополоумел от ощущения его упругого тела под своими ладонями. «Сейчас! А если я не хочу?» Почти рассмеялся он. «Хочешь, хочешь». Мои губы захватили его мощную шею, а руки уже расстегивали его брюки, и только теперь мой бог откинул голову назад и хрипло прошептал: «Очень хочу, Женька». Мой слух практически расплавился от его этого полустона. Это было настолько сладко и приятно услышать, узнать то, насколько ему хорошо со мной. Наверное, именно это чудесное чувство подстегнуло меня совершить следующий невероятный для меня поступок. Я отпрянул от него и сделал шаг назад. Август, не ожидавший этого, с удивлением открыл свои неподражаемые синие глаза и вопросительно посмотрел на меня. Я же просто развел руки в стороны, показывая, что открыт для него, и сказал знакомую ему фразу. «В таком случае», — произнес я абсолютно серьезно, — «я весь твой». Мгновение. Одно очень короткое мгновение. Мой потрясающий бог мужественности еще буравил меня непонимающим взглядом, но следом моментально на его лице возникла умопомрачительная ухмылка, и он сорвался с места, с единственным намерением получить здесь и сейчас то, что ему предложили. Его Женьку. Его и только его. Женьку. Нам не понадобилось много времени, чтобы оставить друг друга без одежды выше пояса. В этом потрясающем порыве мы сорвали ее друг с друга буквально со скоростью света и снова слились в страстном поцелуе. «Август, они не услышат нас?» — сказал я, но конец фразы утонул в моем восторженном хрипе, потому что именно в этот момент его огромная ладонь легла ниже моего живота, сразу же найдя результат моего восторга от близости с ним. «Не услышат». Голос моего босса без препятствий проник в мое ухо, еще и потому, что в этот момент его жесткие губы коснулись его мочки. А даже если услышит, это не их дело. То, когда я беру своего Женьку. Коснись и ты меня, глупыш. Я обнял его могучую спину своими маленькими ладонями, он же как будто специально, словно хотел меня заставить окончательно утонуть в восторге к нему, расправил лопатки и напряг все мышцы так, чтобы я почувствовал каждую из них. «Август». Хрипел я снова, уплывая от мягких движений его руки. «Август, я...» «Да, Женя...» Его осторожный шепот словно подтолкнул меня. Наконец сделать то, что уже давно пора бы было. «Женя...» «Август, я...» «Люблю тебя...» Я безвольно закрыл глаза, и моя несчастная голова рухнула на его каменную грудь. И не только потому, что я признался ему в своих чувствах, но еще и потому, что этот момент во всех смыслах стал чем-то неподражаемо красивым. Как всегда, мой бог сделал все возможное, чтобы даже такой миг стал для меня лучшим. «Спасибо», — раздалось откуда-то сверху. Я поднял голову, думая, что увижу что-то, что мне не понравится, ведь я не услышал в ответ его признания. Но, как и всегда, я ошибся в нем. Мой бог счастливо, поистине счастливо улыбался. Так улыбаются тогда, когда сбывается самая заветная мечта. «Я тоже тебя люблю», — опередил он мой нелепый вопрос. «Никогда не сомневайся в этом». Не мог оторваться от его счастливых глаз. Но он заставил меня вернуться в реальность, когда его губы произнесли с некоторой усмешкой. «Поцелуешь меня?» «Так полагается поступа...» Я перебил его, мгновенно исполнив высказанное пожелание моего бога. И сам, на этот раз сам, первый, несмело раздвинул своим языком его губы и проник в его рот. Август тут же отреагировал, когда его руки с силой прижали меня к своему хозяину. Я ощутил, насколько он уже на пределе. «Так ты весь мой, говоришь?» Тихо прорычал мой босс, решительно дернув за ремень на своих джинсах. «Весь. Мы почти уложились в те самые 10 минут. А может, и не уложились. Я не засекал время. Только Август не отпустил меня из своих рук, пока не получил желаемое. И только потом мне было позволено одеться и привести себя в порядок, чтобы вернуться обратно к гостям. Перед тем, как разрешить мне открыть дверь, мой босс окинул меня оценивающим взглядом и, наткнувшись на часы на моем запястье, произнес: «Я надеюсь, они тебе на самом деле понравились. Женя, если это не так, стоит только сказать об этом». «Понравились, спасибо. Я же сказал», — машинально поправил подарок на своей руке. «Я очень рад». Он улыбнулся мне на мгновение, но тут же его лицо снова стало серьезным. «И, пожалуйста, всегда, прежде принять какое-то решение относительно моего отношения, моих действий или чего-либо еще, сначала спроси у меня. Ведь мы теперь в официальных отношениях. Женя, так?» Недовольный моим молчанием, Август упер руки в бока. «Да, мы в отношениях», — ответил и вымученно улыбнулся. «Мне пока все равно, все это трудно дается, хоть и понимаю, что бежать от своих чувств бессмысленно». Но, — поспешил поправиться, испуганно представив, как он сейчас всем об этом сообщит, — я не хочу, чтобы кто-то об этом узнал. Нет проблем, — еще одна счастливая улыбка с его стороны. Теперь, когда я знаю твой большой секрет, я готов подождать и этого. «Идем к остальным», — проворчал я и, наконец, открыл злосчастную дверь. Не то чтобы я сам не был доволен, но все как-то получалось так, или только чувствовалось, как будто он всегда знал это. То, что я сказал ему о моем отношении, о моих чувствах. То, самое сокровенное, в чем я так боялся признаться, даже самому себе.